Правда, всего в течение нескольких секунд. Но это не должно вызвать у них подозрений и заставить присмотреться к моему лицу. Человек в комбинезоне направляется в квартиру, где идет ремонт. Так чего же мне бояться? Я знал, чего я боюсь. Во время интервью он читал меня как раскрытую книгу. Но сколько страниц он успел прочесть? Возможно ли, что он что-то заподозрил? Не поймешь. Он узнал технику ведения допроса, который сам выучился на военной службе. Вот и все. Я взял мобильник и позвонил графу, чтобы сказать, что Дианы нет дома, что с координатами возможного эксперта, который оценит подлинность картины, придется подождать до его возвращения из Роттердама. Автоответчик на телефоне графа предложил мне оставить сообщение, что я и сделал. Пивная бутылка была пуста. Мне хотелось виски, но я себе этого не позволил. Нельзя проснуться завтра с дурной головой. Еще бутылка пива, и все. Я уже выпил полбутылки, когда осознал, что делаю. Я отнял мобильник от уха и поспешно прекратил вызов. Я набрал номер Лотте, стоявший под секретным именем А в списке контактов, буквой, всякий раз заставлявшей меня вздрагивать, высвечиваясь при входящем звонке. По нашему с ней уговору звонить мог только я. Я вошел в список контактов, нашел А и нажал «Удалить». «Вы хотите удалить этот номер?» — уточнил телефон. Я уставился на открывающуюся альтернативу. Трусливое, вероломное «нет» и лживое «да». Я нажал «да» и знал, что ее номер впечатался в мой мозг, так что удалить невозможно. Что это значит, я сам не знал и не хотел знать. Ничего, он постепенно погаснет. Погаснет и исчезнет. Должен. Диана вернулась за 5 минут до полуночи. «Ну, что ты делал, любимый?» — спросила она, подошла к креслу, уселась на подлокотник и обняла меня. «Ничего особенного», — сказал я. «Провел интервью с классом графом». «Ну и как?» «Он то, что надо, не считая того, что иностранец. Патфайндеры четко сказали, что им нужен руководитель-норвежец. Они даже официально заявили, что намерены поставить норвежцев на все руководящие должности. Так что их еще предстоит уламывать». «Но в этом-то тебе равных нет». Она поцеловала меня в лоб. «У тебя, говорят, уникальная репутация». «В смысле?» «Человека, который всегда добивается назначения для того, кого он предлагает». «Да?» — я изобразил изумление. «Так что и теперь справишься». «А как там Катрина?» Диана провела рукой по моим волосам. «Потрясающе. Как обычно. Вернее, еще лучше, чем обычно». «В один прекрасный день она может умереть от счастья». Диана прижалась лицом к моим волосам и прошептала в них. «Она только что узнала, что беременна». «Значит, какое-то время все будет не так уж потрясающе». «Ерунда», — пробормотала она. «Ты что, выпил?» «Ну, капельку. Выпьем, что ли, за здоровье Катрины?» «Я пойду лягу. Дико устал от ее радостного щебета. Ты придешь?» Когда я лежал, изогнувшись сзади нее в нашей спальне, обнимал ее, осязая ее спину грудью и животом, до меня вдруг дошло то, о чем мне следовало подумать сразу же после интервью с графом. Что теперь я могу сделать ее беременной. Что я, наконец, уверен в будущем, что у меня есть почва под ногами, и ребенок не сможет спихнуть меня с этой моей платформы. Потому что с помощью Рубинса я стану тем львом, владыкой Прайда, с которым Диана меня сравнивала, который способен прокормить свою стаю. Не то чтобы Диана в этом сомневалась, но сомневался я сам. Что смогу стать тем хранителем домашнего гнездышка, которого заслуживает такая женщина, как Диана. К тому же именно ребенок может вылечить ее от этой благословенной слепоты, но теперь она имеет право видеть, пусть видит меня целиком. Из открытого окна потянуло острым холодком, и я почувствовал, как кожа покрывается пупырышками, и ощутил эрекцию. Но Диана дышала глубоко и ровно. Я отпустил ее. Она перевернулась на спину, спокойная и беззащитная, как ребенок. Я соскользнул с кровати. К алтарю Мицка, судя по всему, не прикасались со вчерашнего дня. Обычно не проходило и суток, чтобы она не произвела там видимые изменения. Поменяла воду, поставила новую восковую свечу, новые цветы. Я поднялся в гостиную, налил себе виски. Паркет у окна холодил ступни. Виски был Макаллан, 30-летней выдержки, подарен одним довольным заказчиком. Я смотрел вниз на гараж, купающийся в лунном свете. Уве уже едет сюда. Он запрется в гараже и откроет машину. У него есть запасной ключ. Вынет Евуму дочь, положит в папку и отправится к своей машине, которую поставил на приличном расстоянии, чтобы никто не углядел связи между ней и нашим домом.